есть злых, которых не развяжешь. Есть пути, которых не пройдешь. Песни есть, которых не споешь. Горе есть, которое скрываешь. Радость есть, которую таишь. Слезы есть, которые глотаешь. Думы, от которых плохо спишь. Мысли есть, которых не желаешь. Речи есть, каких не говоришь. Вещи, которых лишь мечтаешь. Люди, бред, которыми дрожишь. Но Христос узлы мои развяжет, и со мной пути мои пройдет. Душа ему расскажет, песни все она ему споет. Горе все она ему откроет, радостью она разделит с ним. Поймет и успокоит. Он не зря стал Господом моим. Он не зря стал Господом.